Кстати, по Лызлову татары и обители Казанского ханства отнюдь не одно и то же. Поскольку не только память о многих казанских царях, но и сами их имена ушли в небытие, как раз благодаря непрестанным набегам татар. Страница 177. И что любопытно, в книге Лызлова есть места, позволяющие с большой долей уверенности говорить, что Великая Татария, она же Заволжская Орда, именовалась давным-давно Китаем. Это прекрасно сочетается с изысканиями академика Фоменко, обратившего внимание на то, что Афанасий Никитин четко разделял чину, чина. Именно так сегодня называется Китай практически на всех языках. И Китай. А от Чина до Китая идти сушей 6 месяцев и морем 4 дня. Если Чина – это современный Китай, а Китай – Заволжская Орда, все сходится. Сначала полугодовой путь по суше, потом 4 дня по Каспийскому морю. К тому же Никитин, написав приведенную выше фразу, добавляет: «А иду я на Русь», то есть из нынешнего Китая на Русь через Великую Татарию или Заволжскую Орду. Все сходится. Справедливости ради нужно уточнить, что Лызлов в вопросе о нашествии Батыя точно так же придерживается версии, которую я назвал официальной, и методично пытаясь опровергнуть. Впрочем, нет гарантии, что Лызлова не правили сторонники классической версии. То-то и оно, что правили еще в конце XVIII века, когда его книга готовилась к печати. Есть точные сведения, что рукопись Лызлова побывала в руках того самого Миллера, который искромсал неправильный труд Татищева. Гораздо важнее другое. После знакомства с книгой Лызлова можно уверенно заявлять, в старые времена до Петра I существовал не какой-то единственный вольнодумец, а целая историческая школа, причем представленная и русскими, и поляками, и итальянцами, которая придерживалась качественно иной точки зрения на татар. Согласно ее воззрениям, татары, или, по крайней мере, значительная часть татар, были народом, близко родственным славянам, как русским, так и полякам и литвинам. Говорили на языке, родственном славянскому, и появились на южных рубежах Руси значительно раньше мнимого нашествия монголов из Центральной Азии. Там же обитали практически в то же время и родственные славянам половцы, жившие в городах, имевшие крепости и якобы исчезнувшие печенеги. Страница 178. Напрашивается вывод. А может быть, татары никакие не тюрки и представляют собой тот же этнос, что и русские? Гумилев считал, что именно так и обстояло. Академик Фоменко указал на двуязычие Афанасия Никитина. Временами Никитин в середине фразы легко и непринужденно переходит с русского на тюркский. А известный писатель Олжас Сулейманов в книге «Ас и я» обнаружил много тюркизмов и в слове о полку Игореве. Неизвестно точно, представляют русские и татары 2 разных этноса или 1. Однако можно с уверенностью говорить, что русские прекрасно владели тюркским, а тюрки – русским. То есть до известного времени, до некоторого времени, Это двуязычие было просто необходимо, потому что жизнь русских и татар была чересчур тесно связана. Переплетена, если можно так выразиться. А это возможно в одном единственном случае, если история Руси и история Орды одно и то же. Итак, каковы же краткие выводы? Книга Лызлова «Несправедливо забытая» лишь доказывает, что на Калке русские князья дрались не с неведомыми народами, сию минуту вынырнувшими из мглы неизвестности, а с кем-то достаточно близким по речи, по вере, по целям и задачам. Примечание. Если результатом моих усилий станет лишь возвращение из забвения Лызлова, я буду этому только рад. Конец примечания. Если история Руси и история Орды одно и то же, скажет читатель, то цели и задачи у русских и ордынцев просто обязаны быть одинаковы. Совершенно верно. Они были одинаковы, что в следующих главах я и постараюсь доказать.